ибо молниеносные с искрой отошли уже на много сотен миль от арктических пустынь, где родился огромный волк-собака. Местность, по которой они теперь блуждали, изобиловала лесами, реками и озерами, высокими холмами и широкими равнинами. Они жили в охотничьем раю между Большим Невольничьим озером и рекой Дюраше. С вершины холма, гладкой как стол и ярко освещенной лунными лучами, искры молниеносные смотрели на равнину, расстилавшуюся под ними, словно море мягкого света. С этой вершины все предметы казались неясными и далекими, так как лунные и звездные лучи, упавшие в чащу этой равнины, превращались как бы в туман. И в этом тумане бежал лось, огромный, чудовищный лось. Искра надрывалась лаем, пока каждый волосок ее золотистой шерсти не встал дыбом. И молниеносный радостно слушал ее лай и радостно наблюдал за ней. Его стройная, прекрасная подруга казалась ему самым чудесным созданием в мире. Он уже больше не был прежним убийцей, душителем, демоном снежных пустынь, вожаком стаи белых волков. Он уже не носился на перегонки с ветром, хлещущим его во время бега, и не бросался в бой, чтобы доказать свою силу и отвагу. Теперь он уже не повелевал, а подчинялся, за исключением тех случаев, когда перед ним и его подругой вставала грозная проблема – жизнь или смерть. Подобно тому, как сильный мужчина, создание из мяса, костей и стальных мускулов, подчиняется мановению мизинца беспомощного, всецело зависящего от него, вечно женственного, который он боготворит, так и молниеносный стал теперь рабом искры. И искра, со всей сообразительностью, свойственной ее полу, сознавала свою власть и в периоды покоя и изобилия злоупотребляла ею без зазрения совести. В эти периоды молниеносному приходилось уступать всем ее разнообразным капризам и причудам. Она хотела перейти вброд поток, а молниеносный не хотел, и они его переходили. Ей хотелось спать, а молниеносному хотелось охотиться, и они спали. Она хотела идти на восток, а молниеносный предпочитал идти на запад, и они шли на восток. Но в общем, это рабство казалось молниеносному очаровательным, ибо он знал, что его день рано или поздно наступит. На охоте, когда их мучил голод, искра шла своей мягкой поступью бок о бок с ним или непосредственно позади него, наблюдая за каждым его движением. Когда гремел гром и сверкали молнии, которых она боялась, она подползала к нему и тыкалась мордой в его плечо, а когда ей хотелось спать, она тесно прижималась к нему, зная, что его близость – залог ее безопасности. А если молниеносному грозила опасность, как в ту ночь, когда он боролся с писью, огромной рысью, она забывала свою женственность, забывала страх и сражалась за своего супруга, как демон. Ее зубы прикончили писью несколько недель тому назад, а сегодня эти же самые молочно-белые зубы укусили молниеносного в лопатку за то, что он заманил ее в кустарник, где лесной жук укусил ее в нос. В эту ночь искра расположилась на маленькой площадке на вершине холма. И молниеносный был доволен. Он несколькими прыжками мог бы перемахнуть через эту площадку. Вся она была шириной не более 50 или 60 квадратных футов. На ней росла обильная трава, благодаря роднику, который пробивался из недр холма. Они часто подходили к этому роднику. Так приятно было лежать там после жаркого дня, нежась под ласками прохладного ночного ветерка, долетавшего к ним из леса, что рос внизу. Но до этой ночи искра еще ни разу не лаяла с вершины холма, и ни разу ни она, ни молниеносные не спускались вниз и не подходили к новой хижине Гастона Руже. Они понятия не имели об этой хижине, до них еще не дошел запах ее дыма, и им еще не приходилось напасть на след человека, так как Гастон в эти летние дни гулял только возле самой хижины. Их рай принадлежал им одним. В нем царило изобилие. Солнце озаряло его днем, а луна и звезды ночью. Искра была так же счастлива в этом раю, как молниеносный, хоть в ее жилах не текло ни одной капли волчьей крови. Она любила охотиться, она любила мчаться, как вихрь рядом со своим диким другом. Она любила прохладные леса, глубокие болота, скрытые озера и извилистые потоки со всеми их тайнами и нескончаемыми сюрпризами. И в эту ночь, даже после того, как прошел Эйяпау, лось, она продолжала лаять на луну, порыве охватившей ее радости жизни. И потому что она была его подругой, и потому что мир был так прекрасен, сердце молниеносного билось горячо и восторженно. Навстречу этому лаю собаки из Монреаля, южной собаки, собаки, знавшей, что такое конура и что такое город, пошел Тризор, исполинский мастиф. Хоть это не был сезон спаривания, но тем не менее огонь возбуждения пылал в крови Тризора. Он слишком долго ждал и грезил. И теперь, зимой ли, летом ли, готов был откликнуться на призыв, принесенный ветром. Он углубился в чащу. Проложил себе дорогу по почти непроходимому болоту, чтобы сократить путь. Если бы его сейчас позвали хозяева или жена хозяина, он ничего не услышал бы. А если бы услышал, то не подчинился бы приказаниям. И если бы его отделяло от искры не одна миля, а 50, и он еще слышал бы ее голос, он все равно пошел бы к ней. Наконец он добрался до подножия холма и остановился. Он тщетно прислушивался. В конце концов он не вытерпел и тихо завыл. Но искра перестала лаять на залитую лунным светом долину, и Тризор начал медленно карабкаться по холму, усиленно принюхиваясь, чтобы уловить запах той, кого он больше не слышал. Тропинка, выбранная им, была следом кэка, жирного дикообраза, который приходил два раза в день попить родниковой воды на вершине холма. Искра первая почуяла приближение Тризора. Она подошла к краю маленькой лужайки, по которому шла тропинка, проложенная дикообразом. Молниеносный остался лежать у самого края площадки. Ветер дул в противоположном направлении, но у подножия холма он сталкивался со встречным течением, так что до искры доносился слабый запах Тризора. Для молниеносного же этот запах оставался неуловимым. И она также почуяла в этот волнующий момент разницу. Это не был запах волка. Это не был запах полудиких, пропахшей рыбой собак скитобойного судна, которых она ненавидела. Это был запах ее отца, ее матери, ее братьев и сестер, с которыми она резвилась в далекие дни, давно угасшие в ее памяти. Она затрепетала, словно ей почудилось, что ее окликает хозяин, похороненный под могильным камнем на далеком севере, вновь идет к ней по склону холма сквозь туман, озаренный луной. Она не пошла навстречу запаху, но и не отступила. Она легла на живот и стала ждать. Молниеносный, лениво озиравший равнину, не заметил того, что случилось. Тризор с напряженными мускулами подошел на 10 футов к искре. Он увидел ее и теперь он уже не видел ничего, кроме нее. Не чуял ничего, кроме ее запаха. Его глаза сверкали в звездном свете. И искра, словно для того, чтобы указать ему, где она находится, встала и остановилась в ожидании. Тризор медленно приближался к ней. Они не издали ни звука, но их глаза горели, как звезды, и если бы Гастон увидел их, он воскликнул бы: «Черт возьми! Наконец-то собака из Монреаля!» Призывный радостный визг Тризора заставил молниеносного обернуться, и он увидел их. Он увидел огромного зверя, стоявшего около искры. Он увидел золотистую голову искры, ласкавшую мордой это чудовище. Он увидел, как искра запрыгала вокруг этого мрачного, грозного пришельца. И в эту минуту вся кровь застыла в его жилах. Он несколько секунд лежал неподвижно, точно изваянный из камня. Потом медленно встал. Его глаза горели зеленым пламенем, а в горле клокотало тихое, грозное рычание. В этом звуке таилась смерть. Искра услышала его, и Тризор услышал его. Искра внезапно поджала хвост, помчалась вперед и остановилась на полпути между соперниками. Шаг за шагом, на негнущихся лапах, с сердцем, стучавшим в груди, как молоток, молниеносный приближался. Его мускулы напряглись и превратились в закаленную сталь. Как в ночь его великой битвы с Балу, вожаком стаи. И по мере приближения молниеносного, Тризор также приближался. Через 30 секунд они были друг от друга на расстоянии прыжка. Между ними стояла искра, дрожащая и перебуканная, и потом в ней вновь проснулась сообразительность, свойственная ее полу. Она подавила в себе страх, кокетливо повертела головой, помахала пушистым хвостом, внезапно растянулась между ними на лужайке, и внимание Тризора и молниеносного обратилось на нее. Затем она неожиданно подбежала к молниеносному, игриво куснула его, вновь с быстротой молнии оказалась между ними и вновь растянулась на лужайке. Ее поведение показалось молниеносному поразительным и необъяснимым. Он снова взглянул на Тризора, не проявлявшего ни малейших признаков воинственности. Огромный мастиф был еще крупнее молниеносного. У него была широкая грудь, массивная голова и львиные челюсти. Но в глазах его не горел воинственный огонь. Они выражали только недоумение. Он мог бы сокрушить шею быка своими челюстями. Но он не был бойцом. Он был собакой, принадлежавшей женщине. Собакой одного хозяина. И он боготворил ребенка. Молниеносный, приготовившийся к смертельному прыжку, увидел нечто такое, чего он еще никогда не видел. Много месяцев тому назад Мистих, большой серый волк, также точно подошел к нему и отказался драться. Но между ним и Мистихом не было самки, иначе они подрались бы не на жизнь, а на смерть. Кровь бурлила, клокотала в жилах молниеносного, красная и горячая. Рычание все еще рвалось из его горла. Но он уже начинал понимать. Пришелец не был волком. Он не был из породы тех собак, с которыми молниеносному доводилось встречаться на берегах Арктического моря. Ибо запах Тризора был запахом искры, его супруги. Его гнев потух. Зеленое пламя погасло в его глазах. Чудесный инстинкт овладел им. Он больше не видел искры. Он видел только Тризора, огромного мастифа. И опять перед ним возник, через 20 поколений, призрак Скагена, собаки белого человека, великодушного датского дога, давшего своим потомкам жизнь среди волков. И вместе с этим призраком проснулись старые томления, желания, смутные мечты, ибо в волчьем теле молниеносно било сердце собаки белого человека, и мастиф Трезор пришел приветствовать его из мира белого человека. Здесь, на клочке зеленой лужайки, высоко над двумя равнинами, молниеносный на минуту перестал быть молниеносным и превратился в Скагена былых времен. Он завыл совсем по-иному, и шаг за шагом оба огромных зверя стали подходить друг к другу ближе, все ближе, пока не очутились рядом. И тогда искра поглядела на них глазами, в которых сияла глубокая радость.